очень по приколу смотреть, как бабы тягают друг друга за патлы. Как бабы ебашат друг друга башкой по асфальту. Ебаш, Альбина, ебаш, забудь про макияж, введённый пригодится тебе. Ебаш, Альбина, ебаш, забудь про макияж, с тобой удручный наш девятый Б. Что мы видели, вряд ли уже забудем, как круто было.